В начале 1894 года Гоген получил, наконец, от орлеанского нотариуса 13 тысяч франков своего наследства. Он расплатился с долгами, которые с каждой недели росли, послал 1500 франков Метте и дал также немного денег Жюльетте Юэ. Жюльетта, хотя и родила от Гогена дочь Жермену, отказала жить с художником, опасаясь в простоте душевной, что он по праву отца отберет у нее дочь. Жермена Юэ родилась через несколько месяцев после отъезда художника на Таити, 13 августа 1891 года. Это также оскорбило Гогена, и, возможно, мулатка никогда не появилась бы на улице Верцингеторикса, если бы не поведение Жюльетты, которая, кстати сказать, ревновала Гогена к Иванке. Однажды, когда маленькой швейке пришлось зайти в мастерскую Гогена, она не выдержала и стала сыпать Аннах оскорблениями. «Будь у меня под рукой мои ножницы!» — кричала она. «Скопидомничать нам нечего», — писал Гоген Манфреду. Жизненный опыт ничему его не научил. Он сорил деньгами, помогал всем, кому мог, Леклерку, Морису, Чите Молар, тогда бельгийская группа свободной эстетики, сменившая в этом году группу 20, пригласила его участвовать в февральской выставке в Брюсселе. Гоген повез на ее открытие в Королевском музее изящных искусств 17 февраля с Жюльена Леклерка и провел с ним в Бельгии 6 дней. Свободная эстетика — художественное объединение, основанное в 1894 году в Брюсселе и просуществовавшее до 1914 года. Главной целью его членов было распространение нового искусства. Они побывали в Брюгге, чтобы посмотреть картины Мемлинга «Какое чудо!», в Антверпене, чтобы посмотреть Рубенса. Мемлинг Ханс, 1430-40, 1494, нидерландский художник. Рубенс Петер Пауль, 1577-1640, фламандский художник. Разыгрывая роль непризнанного, непонятого гения, Гоген у картин, выставленных группой свободной эстетики, изрекал категорические суждения, негодуя против хитрецов, которые ремесленной ловкостью, поверхностным изяществом вводят публику в заблуждение относительно своих подлинных достоинств. «Выходит, эти люди знают все и не могут создать произведение искусства?» — удивленно спрашивали его. «Нет», — отвечал Гоген, — «эти люди не знают всего, вернее, они не знают ничего, раз они не могут создать произведение искусства». Гоген никогда не отличался покладистым нравом. Теперь его характер стал еще трудней, подозрительность росла. Некоторые друзья, в частности Сюзье, жаловались на его резкое обхождение. Гоген бродил по Парижу. Он прожил в нем уже около 8 месяцев, и столичная среда, которая никогда ему не нравилась, начала его утомлять. Он вообще с трудом привыкал к ней заново. Ему все время было не по себе. Он чувствовал себя выбитым из колеи. Каждую минуту он уносился мыслью далеко от этих улиц и домов. Он написал одну из лучших картин своей таитянской серии «Сцену с громадным идолом» «Махана но Атуа» — «День божества». Эта картина принадлежит Институту искусства в Чикаго. А для издания оригинальный стамп выполнил литографию «Манао Тупапау». Она появилась в выпуске за апрель-июнь. Побывать бы нам еще раз на 17-й параллели. В апреле, прекратив свои приемы, Гоген уехал в Британь с Аннах и ее обезьянкой. Он надеялся, что страна печали, как когда-то, по-братски приютит его. Прошло почти 4 года с тех пор, как Гоген в последний раз жил в Британии. За эти 4 года произошло много перемен. Дела Марии Жанны Глуанек процветали, и она выстроила на центральной площади Понта-Вена большую комфортабельную гостиницу.